Не получается. Выходит лишь утробно рычать. Попробую еще раз. Дыхание сбивается. Дорогая, чтоб тебя. На этот раз стон настоящий, полноценный, и в нем с трудом можно разобрать слова. Мастер. Вслед за дыханием сбивается и ритм. Лоуренс позволяет девчонке перехватить контроль, и движения становятся хаотичными, нескоординированными. Она запускает руки в его волосы, путает их, до боли стискивает пальцами и кусает губы в попытках поцеловать. Поцелуи не длятся дольше нескольких секунд. Воздуха не хватает. Единственный короткий стон Лоуренса совпадает с волной, накатившим оргазмом. На бледных, исполосованных шрамами бедрах девчонки выступили синяки. Ее губы кровоточат от болезненных, частых укусов. Потянувшись пальцами к своим, Лоуренс медленно стирает с них кровь. Ее кровь. «Почему совсем без боли, мастер?» Тяжело дыша, она утыкается носом ему в плечо и едва-едва складывает буквы в слова. «Я люблю, когда ты делаешь мне больно. Учись наслаждаться не только тем, к чему привыкла. Можешь считать сегодняшний урок подарком». И Лоуренс не врет, когда говорит об этом. «За самую яркую твою картину». «Он не заслуживает называться картиной», — шипит девчонка с мрачным удовлетворением в голосе и вовсе не физическим. «Он просто набросок». Забавные у нее термины. Лоуренсу и в голову бы не пришло назвать так ни одну из своих работ, за исключением тех, что он писал когда-то на бумаге. Он ухмыляется. «Если твой отец всего лишь набросок, то какой ты видишь настоящую картину?» «Шедевром». «Я хочу стать шедевром, мастер». Взгляд Лоуренса пристальный и долгий. Он не сомневается. Стать шедевром ей хочется больше всего на свете. Это его собственное желание, вложенное в голову девчонки и взращенное там, подобно удивительному цветку. Но всему свое время. Глава 47. В ее глазах Лоуренс находит отражение собственных, таких же ярких, сияющих в серости мира. Искры в них не гаснут ни на мгновение, сверкают и взрываются, подобно заточенным на дне сверхновым. Может ли Творец мечтать о чем-то большем, чем с точностью воссозданное в работе отражение личности? Его взглядов, его мира, такого, каким он видел его годами? Нет. Лоуренс довольна, искренне, улыбается и проводит пальцами вдоль ее ключиц, отмеряет расстояние до грудной клетки. Сегодня он не надел перчатки. Его лучшая работа стоит того, чтобы почувствовать ее кожей. Она достойна ощутить на себе его выверенные и точные прикосновения. Сегодня девчонка пришла сама, без единого напоминания. Шлейф длинного красного платья тащился за ней по полу. Собирал на себя пыль и осыпавшиеся лепестки цветов, когда она появилась в их импровизированной студии. Пышный ворот не скрывал черного, в тусклом свете поблескивающего кольцом ошейника. Она выглядела идеально для самого грандиозного в жизни представления. Сегодня, спустя 4 года, 4 месяца и 4 дня после освобождения Лоуренса из тюрьмы, она смотрит на него восхитительными, до краев наполненными яркими искрами глазами и понимает. Понимает без слов. В отличие от других холстов, ее Лоуренс не фиксирует. Она вольна выражать эмоции в самых смелых оттенках. Хочется видеть, что еще она способна показать, прежде чем стать настоящим шедевром, венцом творения, совершенством. Но она замирает, подрагивает под легкими прикосновениями, прикрывает глаза и дышит коротко, прерывисто. Ритм их дыхания совпадает. Никогда уже Лоуренсу не найти столь идеального инструмента. Полотна, зрителя. Его оружие сегодня — остро заточенный стек из числа тех, какие девчонка однажды принесла в студию. Он медленно ведет лезвием по бледной коже, и алые капли крови срываются вниз, исчезают в складках расстегнутого платья. Она выбрала красное, потому что понимала, шедевр можно написать лишь в этой палитре. Он прикрывает глаза. Веки подрагивают от удовольствия, от предвкушения, а дыхание сбивается. Впервые за 36 лет Лоуренс оказался не в состоянии себя контролировать. «Мастер». Девчонка приподнимается на локтях, едва заметно улыбается в ответ на пока еще легкие болевые ощущения. «Ты мной доволен, мастер?» Сегодня ей позволено практически все, и она этим пользуется. Касается горячими ладонями его щек, заглядывает в глаза и улыбается. Улыбка ее блаженна, словно у сумасшедшей, и искренна. Она ищет поддержки и похвалы, и Лоуренс знает, что ей хочется от него услышать. Произнести нужных слов не может. Не чувствует той любви, о которой грезит девчонка. Мир для него выглядит иначе, но она наверняка поймет и это. Кроме нее, никто не способен взглянуть на этот мир его глазами. «Ты совершенно дорогая», — шепчет Лоуренс ей на ухо, когда она тянет его на себя за лацканы пиджака. Плотная ткань пропитывается кровью. «Я достойна стать твоим шедевром?» «Ты, дорогая, главная работа всей моей жизни». Он разрывает их странное объятие и встречается с ней взглядом. И ты станешь настоящим шедевром. В глазах ее застывают слезы. Лоуренс не успевает рассмотреть, замечает лишь короткую улыбку и то, как подрагивают губы, когда девчонка тянется обратно и целует его.